Часть 63. Андрей. Я выпаливаю свое заявление об отцовстве и вижу, что Юлька меняется в лице. Растерянно моргает, пытается справиться с дрожащими губами, как будто сейчас разревется. Блин, я не понимаю, она расстроена или злится, или... Нет, на злость это не похоже. Я обнимаю свою лягушечку и чувствую, что она дрожит. Она так трогательно прижимается ко мне. Точно не злится. Кажется, мое заявление все же ее обрадовало. Наверное, она давно хотела услышать от меня что-то подобное, а я тормозил. Я глажу Юльку по плечу и смотрю на Дашу. Принцесса, в отличие от мамы, совсем не растрогалась, изучает меня недоверчивым взглядом и выдает: «Папы не такие». «А какие?» «Они забирают детей из садика. Я тебя завтра заберу». «И учат кататься на велике. Этим мы можем хоть сейчас заняться. У тебя есть велик? Если что, купим». «А еще папы похожи на своих детей», — выдает Даша главный аргумент. «Ха, сейчас посмотрим». Я подхватываю ее на руки, встаю у зеркала, и мы все втроем пялимся в него. А ведь принцесса и правда чем-то на меня похожа. «У меня глаза, как у мамы», — победно заявляет она. «Да, а лоб, как у меня, выпуклый и большой, умный лоб, видишь?» «Нос, как у мамы, а губы похожи на мои, а самое главное, знаешь что, уши». «Уши?» — переспрашивает принцесса. «Ага, по ушам всегда можно узнать родственников. Мои, конечно, раза в три больше, но форма...» Даша убирает волосы назад, смотрит на мои слегка оттопыренные уши, потом на свои. Они удивительным образом повторяют конфигурацию и угол наклона по отношению к голове. Даша восхищенно выдыхает. «Одинаковые!» Юлька тоже демонстрирует свои милые ушки, и они у нее совсем другой формы. Она смотрит на меня удивленно. «Как так получилось?» «Вполне закономерно», — отвечаю я. «Я свои фамильные лопухи передал дочери по наследству и страшно этим горжусь». «Удивительное совпадение», — продолжает моя недогадливая лягушечка. «Ты что, правда мой папа?» — спрашивает принцесса. Я не успеваю ответить. Меня перебивает Юлька. «Андрей хотел сказать, что он хочет стать твоим папой, если ты не против». «Ты же не против?» — обращаюсь я к Даше. Она смотрит на меня оценивающе. Мне кажется, ее взгляд вполне благосклонен. Подбородок движется вниз, как будто она собирается кивнуть. Но принцесса не кивает. Вместо этого она произносит: «Мне нужно подумать. Это серьезное решение». Вот мелкая вредина. Хочет спокойно поразмыслить и все взвесить, прежде чем на что-то решиться. Вся в меня. Даша сползает с моих рук и исчезает в своей комнате. Мы с Юлькой мгновенно прилипаем друг к другу. Я вжимаю ее в стену. Мы яростно целуемся, уже начиная переходить границы. «Нам надо поговорить». Усилием воли, отрываясь от самых желанных на свете губ, произношу я. «Да», — кивает Юлька, перебирая нежными пальчиками мою шевелюру. «Обязательно надо». И мы снова начинаем целоваться. Но я все время помню, что границы переходить нельзя. И одним глазом наблюдаю за коридором, откуда в любую секунду может появиться принцесса. Вот она, родительская жизнь. Прекрасная и суровая. «Юль, я такой дятел», — шепчу я. «Я наделал столько ошибок, а я тоже дятлиха. Но самое главное, что мы снова вместе, и что я люблю тебя», — произносим мы хором. Смеемся, целуемся, неровно дышим от торжественности момента и смотрим друг другу в глаза, до мурашек. И тут на горизонте появляется принцесса, вымазанная в шоколаде, довольная, с мелкими игрушками в руках. «Хватит вам тут целоваться», — ворчит она, но беззлобно. Не как раньше, когда говорила, что поцелуи — это противно. «Ладно, пока что хватит», — соглашаюсь я. И пытаюсь оторваться от любимых губ. Но Юлька меня не отпускает. «Мам, у нас пожар!» — слышу я голос дочери через несколько секунд. «Это точно. Между мной и Юлькой полыхает не по-детски. И тут я вдруг чувствую реальный запах гари. Отставляю в сторону Юльку, в два прыжка долетаю до кухни и вижу, что из духовки валит дым. Я быстро выключаю ее, открываю, там дымящийся противень. «Курочка!» — вздыхает Даша, выглядывая из двери. Скорее куриные угли. Пожарных вызовем? С надеждой спрашивает принцесса. Ага, австралийских, смеется Юлька. Я бросаю на нее испепеляющий взгляд. Вот за эту фразу она у меня сегодня ночью получит отдельно. Сами справимся. Я командую: Юль, открой окна. Она бросается исполнять, а я поворачиваюсь к дочке. Даша, а ты выйди из кухни, закрой дверь и следи, чтобы она случайно не открылась. Нечего ей дышать дымом. Как ни странно, принцесса тоже бросается выполнять мое поручение. Прям чувствую себя главой семейства. Приятно, черт возьми. Устранив последствия катастрофы, я падаю на диван в гостиной. Девчонки устраиваются рядом. «Жалко курочку», — произносит Даша. «Еще как, уверен, она была просто объедение». Как будто в подтверждение этих слов мой желудок громко урчит. Даша смеется. «Ничего смешного, у меня там голодный гремлин, который с утра ничего не ел». «С утра? Чем же ты занимался?» — спрашивает Юлька. «Только что вернулся из командировки». «А в командировке не кормят?» — сочувственно спрашивает Даша. «Когда как? Давайте пойдем в ресторан», — предлагаю я. «В Макдональдс!» — радостно вопит Даша. «Макдональдс вредный». «Вот и мама так говорит. Мы никогда туда не ходим, а я люблю Хэппи Мил». «Ты же любишь макарошки?» — вспоминаю я. «И пиццу». «Да. Значит, пойдем в какое-нибудь итальянское заведение». Это настоящий семейный ужин. И не потому, что мы едим втроем. Такое бывало и раньше. Но раньше все происходило напряженно. Я не мог расслабиться. Если честно, я просто боялся непредсказуемую принцессу. А она совсем не страшная. Она смешная, милая и неугомонная. Это я страшный. Был. Здоровый, взрослый, угрюмый мужик, который не умеет наслаждаться жизнью в обществе детей. Меня просто распирает. Я ужасно хочу признаться Юльке, что я тот самый бородатый дикарь. Я настоящий отец Даши. Да, у меня есть опасения. Я не знаю, как она отреагирует. Но не убьет же, наверное. Когда Даша убегает в детский уголок, я поворачиваюсь к Юльке, беру ее за руку и начинаю. «Помнишь, ты рассказывала про Дашиного отца?» Она резко меняется в лице. «Давай не будем о нем. Не хочу портить настроение и вспоминать его в этот чудесный вечер. Он просто трусливый гад».